лицо, но не сделаешь шаг навстречу. Ты увидишь свое кольцо, блеск луны в тот последний вечер. И внезапно ты вспомнишь его танцующим с ветром. Он теперь от тебя далеко, раненый светом. Это снова повторится, мы опять сюда придем. Мы свои узнаем лица и растаем под дождем. Хотела пить, он стал бы для тебя водой. Если б ты захотела жить, он стал бы для тебя звездой. Но в ту ночь ты ушла от него, как сказочный ветер. Ты все помнишь и знаешь давно. За это в ответе ты. Это снова повторится, мы опять сюда придем. Под дождем.